Саша бы с великой радостью пригласила его подняться, но понимала, что этого она не должна себе позволить. Она захочет большего и не совладает с собой. Та часть жизни, которую они провели вместе, закончилась навсегда, и оба это знали. Никуда от этого не спрячешься. Не разница в возрасте, сама жизнь их развела. Разные ценности, разный образ жизни и Татьяна. Иными словами, судьба. Как бы их ни тянуло друг к другу, им не суждено быть вместе. Перед прощанием Лайм сказал: «Спасибо за фантастический вернисаж, за успех». Он помедлил, потом взял ее за руку. «В пятницу я еду в Вермонт». Он не знал, сколько Саша пробудет в Нью-Йорке. «Можно мне пригласить тебя завтра на ужин, Саша? В знак признательности за сегодняшний успех, вспомнить прошлое». «Не уверена, что это хорошая идея. Стоит нам пойти куда-то ужинать, и на нас сваливаются неприятности. Не забыл?» «Можешь мне довериться. Я буду вести себя хорошо», — рассмеялся Лайм. «Обещаю». «Я не тебя. Я себя боюсь». Она была с ним предельно откровенна, как и раньше, как и всегда. «А вот это уже интересно. Успешный художник подвергся насилию со стороны своей галеристки и подает в суд за сексуальное домогательство. Смотри, Саша, станешь приставать, позову на помощь. Что, боишься? Давай рискнем». Лайм был неподражаем. Саша не могла отказаться. «Я буду держать себя в руках», — пообещала она с улыбкой. Лайм сгорал от желания поцеловать ее на прощание, но сдержался. Не хотел портить то, что между ними сохранилось. К тому же видел, что она напряжена, как и он. «Я заеду за тобой в галерею в 6 часов. Хочу зайти и полюбоваться на свои работы, пока их не увезли покупатели». Саша рассмеялась, вышла из машины, помахала на прощание рукой и направилась к подъезду. Такси медленно отъехало. Саша вошла в свою квартиру, и воспоминания охватили ее. Она словно слышала снова смех Лайма, а вот он зовет ее из ванной. Вот они завтракают на кухне. Теперь этот дом населяли призраки. Артур, Лайм. Даже дети разлетелись. Теперь она в категории одиноких женщин. И это, увы, печальная реальность. Саша сняла пальто и начала раздеваться. Она заснула, едва коснувшись головой подушки. Глава 19. Ровно в 6, как и обещал, Лайм приехал за ней в галерею. Перед уходом он еще раз бросил взгляд на свои картины. Грустно было сознавать, что больше он их не увидит. Это было похоже на то, как отдать своих детей в чужие руки. Он дал этим полотнам жизнь, а теперь должен с ними распрощаться. По дороге в ресторан Лайм пребывал в задумчивости. Он заказал столик в Сильвана. В июле они с Сашей тут бывали. Это был популярный итальянский ресторан в центре города. В нем всегда царила непринужденная атмосфера. Официанты, например, могли спеть итальянскую песню, а еда была выше всяких похвал. Они, как и прежде, говорили обо всем на свете. Лайм рассказал, что у старшего сына в колледже дела идут хорошо. Младший сын избавился от тика, а малышка просто прелесть. Потом он заговорил о Бет. Признался, что ему странно представить Бет женой другого. К Рождеству все бракоразводные бумаги будут оформлены. Я надеялся, мы хоть друзьями останемся. Получается, что даже это нам не под силу. Мы с тобой хотя бы нашли способ сохранить дружбу, правда, Саша? А это уже немало. Но оба понимали, что между ними существует нечто большее, чем просто дружба. Их взаимное влечение не ослабло. Во всяком случае, про себя Саша знала это определенно. И это ее испугало. Неужели она никогда не освободится от этого плена? Они вспоминали поездку в Италию. У обоих сохранились о ней самые чудесные воспоминания. Тут Лайм бросил взгляд на Сашину руку и увидел, что у нее на запястье подаренный им браслет. Саша все время носила его. Так она будто бы и не расставалась с Лаймом. И сейчас, когда Лайм это заметил, она смутилась. «Видишь, я старею, становлюсь сентиментальной». «Я тоже», — признался он, — «но объяснять ничего не стал». «Как собираешься встречать Рождество?» «Пока не знаю. Вот сейчас съезжу к детям, потом вернусь в Лондон. В Вермонте я только выходные проведу».